Миссис Ралфон, сосчитайте до 7 и начинайте играть. Я поняла. Здесь никого? Здесь никого. Так, выключим бра. И включим настольную лампу. Все. Теперь можно. Миссис Ралсон! Миссис Ралстон! Да. В чем дело, сержант? У вас такой вид, будто вы очень довольны собой. Вы узнали то, что хотели? Да. Именно то, что хотел. Вы знаете, кто убийца? Да. Знаю. Кто же из них? Вам следовало бы это знать, миссис Ралстон. Мне? Вы вели себя чрезвычайно легкомысленно. Вы не все мне рассказали. Это чуть не стоило вам жизни. Вам несколько раз угрожала смертельная опасность. Я вас не понимаю. Послушайте, миссис Ралстон. Мы, полицейские, совсем не так тупы, как вы думаете. Все это время мне было известно, что вы имели непосредственное отношение к делу о Лонгриджской ферме. Вы знали, что миссис Бойл была судьей по этому делу. Короче, вы знали все. Почему же вы ничего не сказали? Я хотела забыть. Ваша девичья фамилия Уэринг? Да. Мисс Уэринг, вы были учительницей в школе. В той школе, где учились эти дети. Да. Правда ли, что Джимми, тот, который умер, сумел отправить вам письмо? Он молил о помощи свою добрую молодую учительницу. Вы не ответили на это письмо. Я не могла. Я его не получила. Вы просто не стали утруждать себя. Это неправда. Я была больна. В тот самый день я заболела воспалением легких. Письмо отложили вместе с остальными. Только через несколько недель я нашла его среди других писем. Но тогда бедный мальчик уже умер. Умер. Ждал, что я сделаю что-нибудь. Надеялся. Постепенно терял надежду. С тех пор это преследует меня. Если бы я только не была больна, если бы только знала, как чудовищно, что такие вещи могут происходить. Да, это чудовищно.